Глава 13. Записи утверждали, что Виамар-6 – сельскохозяйственная планета с несколько высоковатой по меркам Корусканта гравитацией. Основным продуктом экспорта здесь был гриб, грибница которого могла разрастись на целый километр, а то и более. За цвет шляпки все называли гриб виамарским чернокорнем, а за мясной вкус и насыщенность витаминами считали деликатесом. У кого есть опыт общения с колесниками – захотел знать Ветш, хотя бы на тренажере, и первым поднял руку. Нерешительно поднялись еще четыре ладони – Ворта, Фалины, Мордашки и Янсена. «Хрюк, а как ты помещаешься в тренировочной капсуле?» «С трудом, сэр, с большим трудом». «Понял. Янсен, ты останешься на ночном госте. Фален, переодевайся к выходу, навестим столицу». Сумрачное лицо женщины с Татуина осветилось столь редкой у нее улыбкой. Ветш продолжил. «Пескля проинформировал меня, что обнаружил в кормовом отсеке тренажеры. Ничего удивительного, но я рекомендовал бы остальным уловить намек и немного поработать над собой. Не удивлюсь, если на задание нам придется вылетать в колесниках». Ветш не пел от восторга, пока изучал полузабытый пульт управления. На приборы он воззрился так, словно те были его кровными врагами. Потом раздраженно вздохнул и переключил два тумблера. Ди-истребитель отозвался басовитым гулом. «Есть зажигание. К взлету готов», — сообщил он и по привычке глянул по сторонам, проверяя, как обстоят дела с плоскостями, и придушил рвущееся с языка очередное сердитое замечание. По бокам были только серая внутренняя обшивка кабины, а будь она прозрачной, единственное, что бы увидел коррелианин, так это пилоны стабилизаторов и шестиугольники солнечных батарей. Привычного колпака кабины тоже не было. Иллюминаторы располагались перед пилотом и над его головой, и за ними сейчас наблюдалось звездное небо, напомнившее Верджу, что в данный момент его машина сидит на том, что несколько дней назад было внешней палубой для спасательных капсул. Ни дефлекторных щитов, ни кресла-катапульты. Расходные машины для расходных пилотов. А Ветш терпеть не мог все одноразовое. «Лазерные пушки заряжены. Как меня слышно?» — ответила ему Ясмин. «Сэр, до запуска мы с вами общаемся по прямому каналу». Ветш криво усмехнулся. «Извини, спрошу после старта «Сумрак-2». Как делишки?» Голос Фалины едва заметно подрагивал от плохо скрытой нервозности. Ионные двигатели запустились и работают нормально. Все системы корабля в норме. Лазерные пушки полностью заряжены. Щиты, ситх подери, а я хотела сказать, прошу прощения, сэр. Порядок. Меня самого тошнит, как только подумаю об отсутствии дефлектора. Ощущение, будто штаны при всех спустили в людном месте. Кто-то хихикнул. И я не стала бы рассчитывать на то, что сумею посадить эту штуку обратно. Сэр, на тренажерах мне ни разу не удавалось влететь в створ по прямой. Справишься. Просто не дергай штурвал. Пробираться будешь ползком. Зато ни во что не воткнешься лбом при посадке. Смотри, как я буду действовать. Ну что, похвастался? Теперь будь добр, соответствуй собственным словам. Ветш отжал штурвал до упора, отстыковался от ночного гостя и врубил двойные ионные двигатели. Машину отнесло в сторону от корвета. Когда дальномер показал удаление от корабля на 50 метров, Антилос крутанул пробную бочку. В поле зрения вплыло брюхо гостя, где Фален осторожно отдрейфовывала прочь от корвета. «Вот и славно», — сказал ей коррелианин. «Готова повеселиться?» «Так точно, сэр. Так пошли». Ди-истребитель мягко скользнул вперед, к далекой планете Виамар-6. Несколько секунд серьезного общения с норовистой машиной и объяснений, кто тут хозяин положения и кто кого везет, и к Веджу вернулось радостное ощущение полета. Фалина следовала за ним, довольно умело справляясь с капризным колесником. Похоже, упражнения на тренажере не прошли даром. Некоторое время спустя обе дишки слаженной парой вошли в атмосферу Виамара-6 и направились к столице планеты. Веллари, 100-тысячный город на самом большом континенте южного полушария, был окружен густыми лесами. Иногда внизу мелькали вырубки и небольшие деревеньки. Ветш был готов удивиться. но вот на гостей наконец-то обратили внимание. «Привходящие корабли, с вами говорит порт Веллери. Пожалуйста, назовите себя. Как слышите нас, прием?» Ветш покопался в консоли Комлинка, негромко ругнулся, потому что там, где она должна была находиться, обнаружился альтиметр. «Порт Веллери, говорит звено Сумрак, мы сопровождаем частную яхту «Ночной гость». «Ах, да», — диспетчер оживился, «следуйте курсом 255 и совершите посадку на площадке номер...» «Простите, никак не могу, не входит в параметры миссии». Вердж очень живо представлял фурор, который произведет на официальной власти Веллери, если принародно вылезет из колесника. Интересно, поднимали ли в последнее время цену за его голову или нет? Задание, данное покойным капитаном «Ночного гостя» своим пилотом, было элементарным. Несколько раз с шумом и грохотом пройтись над городом, произвести неизгладимое впечатление на участников воздушного движения в столице, игнорировать попытки властей и правоохранительных органов проявить свои полномочия и благополучно вернуться на корвет. Проще простого. Здешним крестьянам нечем обороняться от наглецов. А можно спросить, каковы эти параметры? «Можно», — весело согласился Антилос. «Не уходите наперекур, и через минуту сами увидите». Лес впереди поредел. Вскоре появится и сам город. На сенсорной панели что-то чирикнуло. Ветш поймал себя на желании поинтересоваться у астродроида. В чем дело? Раздраженно зашипел и переключился на частоту напарника. «Двойка, следуй за мной. Кто-то пытается нас пометить». И увел колесник свечой вверх. Мертвая петля позволила разглядеть преследователей. Два вроде бы истребителя. Мордой они напоминали крестокрылы. Но колпак кабины был сферический. «Охотники за головами», — пробормотал Антилос. «Очевидно, Виамар где-то разжился пусть старыми, но боевыми машинами. Интересное поведение для мирных крестьян». «До потопного выпуска», — отозвалась Фален. «Видите, скос крыльев, сэр. Старье». «Может быть, но в атмосфере они дишкам не уступят, а лазеры могут очень надолго испортить тебе настроение». Ветш наблюдал, как охотники стали набирать высоту, чтобы не отстать от незваных гостей. И тут же вышли на связь. «Черное крыло 1 вызывает Сумрак. Вам надлежит следовать инструкциям диспетчера». Голос был мужской, молодой и деревенский. Ветш сокрушенно качнул головой. Фермерские отпрыски в охотниках попытались направить в его сторону пушки. «Да нет, детишки», — вздохнул Карелианин, — «что-то не хочется». Быстрая одинарная бочка, пикирование, вспомнить, что сидит не в знакомом до последнего болта крестокрыле, а в сферическом гробу с летными характеристиками утюга, но тем не менее оказаться позади местных горе-асов. Сопротивление воздуха уволокло ди-истребитель в сторону, но Ветш с помощью опыта и грубой силы напомнил машине, кто здесь хозяин. Мелькнула мысль, сумеет ли Фален повторить тот же фокус. Ветш попытался выяснить, чем занимается его ведомый, сначала визуально, а после неудачи и крепкого выражения на этот счет на радаре. Отметка на дисплее присутствовала. Фален сманеврировать не сумела, но с машиной пока справлялась. Когда до верхушек деревьев оставалось несколько метров, Антилос отвалил направо и вновь стал набирать высоту, не спуская глаз с одного из охотников. Система наведения зафиксировала угловатый силуэт машины. «Эй, чернокрылка, если бы у меня сейчас было дурное настроение, тебе бы уже вязали поминальный венок на могилку». «Это ты так считаешь? Наши птички выдержат поболе той коробки из-под печенья, на которой, по твоему наивному заблуждению, ты будто бы летаешь». Z-95 рыскнул влево, потом качнулся на правую плоскость в явном намерении продемонстрировать имперскому зазнайке, как нужно крутить бочки. «Что, про не упади», — посоветовал Ветш. «Хотя ты там окажешься, если не прекратишь меня нервировать». Он без труда держался позади охотника, предчувствуя каждый поворот и вираж более старой машины, пока расстояние между ними не сократилось метров до 50. После чего Карелианин все-таки посмотрел на радар. Фален молчала, но с завидным упорством гонялась за вторым аборигеном. В конце концов, она все-таки подала голос. «Сэр, дело плевое, но мне не хотелось бы сбивать этих пахарей». Продолжай целиться в них и демонстрируй, какие мы с тобой умницы в летном деле. Может, ребята отрастят хотя бы мозжечок?» Мишень Веджа продолжала забирать влево. Все же, выполнив бочку, непонятно было, то ли парень сумел закрутить многократную, то ли не смог остановиться после одинарной. А потом охотник внезапно спикировал прямо в кроны деревьев. Упускать добычу Антилас не собирался, хотя и удивился, когда местный ас проломил ветки. Уйти или следовать за ним? Пилот охотника отличался крайней молодостью и безрассудством, но самоубийцу не напоминал. Ветш рискнул пойти следом. Он чувствовал, как солнечные батареи срубают ветки, а затем вдруг очутился под пологом леса. Мишень прытко удирала вдоль русла неторопливой мелкой речушки. Ветш пристроился сзади. «Чернокрылка, а чернокрылка, ты уже готов бежать домой к мамочке?» «Сейчас как развернусь!» – запальчиво выкрикнул юнец. «Даю тебе секунду, а потом увидишь, что с тобой сделают 6 лазерных пушек!» «Ой, боюсь!» В перепалку вклинился диспетчер из Велари. «Черное крыло, немедленно прекратите бой и возвращайтесь на базу, это приказ!» «Сэр!» – обиженно затянул надувшийся малек. «Прямое распоряжение губернатора. Хочешь лишиться летной лицензии? Тебе быстро устроят перевод на орошение полей. Хочешь?» «Никак нет, сэр». Охотничек бросил дразнить дишку, сбросил скорость и вновь пробил переплетение тонких ветвей, уйдя вверх. Радар показал, что напарник тоже взял курс на порт Велари. «Для начала неплохо, Сумрак-2», — подытожил Антилас. «Пошли гонять флайеры в городе». Ясмин отодвинулась от пульта. «Лейтенант, нас вызывают из дома Велари. Это в столице. Запрашивают особый шифр. В компьютере он есть. Очевидно, им приходилось беседовать раньше». Янсен, вольготно развалившийся в капитанском кресле, сбросил задранные на пульт ноги на пол и сконфуженно сморщился. «И что делать? Кто ж предполагал, что они будут звонить? Мы же думали, что ребята задрают люки и переждут налет дишек». Монк Ламари почти по-человечески пожала узкими плечами. «Я не знаю». «Ладно, выходим на связь. Скажи им, что капитан принимает ванну. Ну, придумай что-нибудь». Ясмин не двинулась с места. «Лейтенант, ночной гость под командованием капитана Дорильяна следовал имперскому уставу и военным уложениям». «И что? Так откуда же у них связист с Монк Ламари?» Янсен раздраженно зашипел. «Ну а я-то что могу сделать? Мою физиономию в империи каждый босох знает». Оба повернулись к мордашке, который грустил возле штурманского пульта. Гарик решительно замотал головой. «А меня, значит, не узнают. Кого этот шрам обманет?» Янсен не собирался ни успокаиваться, ни хотя бы создавать видимость невозмутимого самообладания. «Ты же актер! Зачем я только твои фильмы смотрел?» Лорен вскочил с места, словно ошпаренный, озираясь по сторонам. На мостике было мало полезных предметов. Какие-то вещи, брошенные вахтой или завалившиеся под пульты, чемоданчик с инструментами, принадлежащий Куберу. Сам старший механик орудовал над острыми краями рваной дыры в полу. Ему было велено наварить поверх пробоины металлический лист. Мордашка, ошалелый нетопыркой, ринулся на чемоданчик и выпотрошил его под протестующие вопли Кубера. Добычу составили защитные очки и баллончик оранжевой краски, которым механики помечают на броне истребителей места, подлежащие починке. Лорен брызгал краской на очки, пока их внутренняя поверхность не покрылась толстым слоем краски. На полу возле ног валялись баночки со смазкой, кусачки, гаечные ключи всех размеров, ветошь, сломанный складной нож, тестеры, пластиковые трубочки. Мордашка выбрал одну из трубок длиной сантиметров 20. Один конец запихал себе в ноздрю, второй в правое ухо. Нацепил свежевыкрашенные очки и напялил каскетку, забытую кем-то из офицеров. «Пусти меня в кресло!» Онемевший Янсен освободил место без возражений. «Как я выгляжу?» Лица за слоем краски он не видел, но Ясмин развеселилась, а Янсен принялся звонко икать. «Отвратительно!» — сообщил лейтенант. «Зато никто не узнает. Ладно, давайте картинку на экран». Гарик развернулся к пульту и принял соответствующую позу. Освещение в рубке едва заметно изменилось, а затем мордашка услышал новый голос. капитан да... О, боги!» Лорен набрал полную грудь воздуха и заговорил низким глубоким басом, которым в оригинале мог сотрясать скалы и заставлять вибрировать стены. Мордашка в этом вопросе всегда завидовал Дарту Вейдеру. «Капитан Дарильян принимает ванну», — возвестил Гарик в нижнем регистре. «Я лейтенант Нарол. А вы кто такой? Что вам нужно?» В интонации он подпустил скуку и презрение. «Собственно, я губернатор Ватеск. Мне хотелось бы... Мне бы очень хотелось переговорить с капитаном Дарильяном». Мордашка наклонил голову так, чтобы хоть что-то увидеть в щель между очками и козырьком офицерского кеппи. Лицо на голограмме принадлежало бородатому седовласому мужчине в домотканной тунике. Деревянные панели, которыми была обшита стена за его спиной, каждая стоила гораздо дороже, чем одежда представителя местной власти. «Ваш родной язык общегалактический или как? Вы меня не понимаете? Капитан сидит в ванне». «Мне не обязательно на него смотреть. Дайте голосовую связь». «Он диктует мемуары и не желает, чтобы его отвлекали». «В ванной комнате? А где же еще?» – взорвался в гневе мордашка. «Где же еще, как не в ванне, по-вашему? У него под началом не какая-то завалящая колония. У него нет времени ковырять в носу одной рукой, а второй снимать сливки с налоговых поступлений. Хотите что-то сообщить? Говорите со мной. Или мы сейчас же уйдем к следующей цели, а я доложу капитану о ваших дурных манерах и о манерах ваших пилотов, которые по неизвестной причине решили помериться силами с нами. Нет, лейтенант, пожалуйста, простите меня». Губернатор, кажется, раскаивался вполне искренне. «Мы только начали собирать воздушный флот. У пилотов нет никакого опыта. Они действовали по собственной инициативе и будут строго наказаны, но я вызвал вас по другому поводу». Мордашка откровенно заскучал. «Продолжайте». Он вяло пошевелил пальцами, изучая маникюр, и надеясь, что на голограмме с той стороны не видно, что ногти у него обкусаны. «Я хочу поговорить о соглашении. Я готов подписать его». Лорен оглянулся на аудиторию. Благоразумно не влезавшая в поле зрения объектива Ясмин барабанила по клавиатуре. Затем изобразила целую пантомиму, на удивление эмоциональную для существа со столь невыразительной мимикой, чем явно дала понять, что ни в борт-журнале, ни в архивах корабля нет ничего подходящего. «Не торопитесь так», — уклончиво произнес мордашка. «Что заставляет вас думать, будто первоначальное предложение по-прежнему в силе?» Вопрос застал губернатора врасплох. Прежде чем заговорить снова, местному властителю пришлось даже сделать несколько судорожных вздохов. Но как только он открыл рот, стенная панель за его спиной завибрировала, и мордашка отчетливо услышал визг двойных ионных двигателей. Губернатор проводил взглядом источник звука, затем вновь повернулся к камере. «Военачальник сказал, чтобы я принял решение к вашему следующему визиту». Гарик подарил собеседнику леденящую кровь улыбку, подсмотренную у злодея в фильме ужасов. «А что военачальник говорил после вашей последней беседы?» Ватеск был шокирован. «Не знаю, лейтенант. Откуда же мне знать?» «Верно. Сделаем так. Вы рассказываете мне, что, по вашему мнению, предложил начальник. А я скажу, какая часть сказанного все еще правомочна». Янсен показал Гарику большой палец в знак восхищения. «Да». Губернатор уставился на встроенную в стол деку, как будто документы могли спасти его. «Мы обеспечиваем его армию продуктами в эквиваленте 1/10 нашего экспорта». «Ну и?» «Ну а вы дали бы нам координаты, куда бы мы могли передать просьбу о помощи в случае нападения или вторжения. Тогда вы придете и защитите нас». «Ну и?» «Ну а мы, разумеется, снабжали бы вас информацией о сделках с Новой Республикой, Империей и другими военачальниками». «Разумеется. Ну и?» У губернатора задрожали губы. «Ну и все». Мордашка возрился на него поверх защитных очков. Что-то в поведении Ватеска цепляло. Что-то, ага, раболепствовать этот парень привык, но сейчас подобострастие наиграно, а значит, не договаривает чего-то, господин губернатор. Лорен повернул голову к маявшимся в сторонке товарищам. «Энсин Ак...» Он вовремя закашлялся. «Энсин Акран, проинформируйте наших пилотов, что они могут поупражняться в прицельной стрельбе. Пусть взорвут что-нибудь». Как только они вернутся, мы снимаемся с места». «Нет, подождите!» – отчаянно взвизгнул губернатор. И на этот раз весьма естественно. «Лейтенант, вы же должны понимать, что вы начальник особо предупредил меня, чтобы я ни с кем не говорил об этой части соглашения, кроме него». «Что ж, убедите меня. Я поддержу ваше утверждение, будто вы мне ничего не говорили. Вперед!» «Земля готова». «Ну и славно. Мордашка подождал». Губернатор смутился еще больше. «Да все, собственно. Что еще вам надо?» «Как что? Эта земля соответствует требованиям. Расположение, размеры, документация». «Разумеется, соответствует». Гарик со вкусом грохнул кулаком по подлокотнику кресла. «Разумеется, не соответствует. И не будет соответствовать, пока я не пойму обратного. Я не вижу файлов на нашем компьютере, губернатор. Где спецификации?» «Но...» «Никаких «но». До тех пор, пока вы не переправите мне эту информацию, я никак не могу узнать, предоставили ли вы военачальнику в точности то, что ему нужно. А вы ведь наверняка там смухлевали, знаю я вас. Хотите сэкономить кредитки, чтобы потом на них...» «Нет, лейтенант!» Вопль больше подходил новобранцу-призывнику, который только что научился бояться сержанта. «Я сейчас же вышлю вам файлы, сэр!» Лорен оглянулся на Ясмин. Дождался, когда Монк Ламари кивнет, подтверждая получение данных. «Лейтенант, эти сведения соответствуют тем, что мы получили накануне?» Монк Ламари пожала плечами, растерявшись и не придумав ответа. Зато Янсен так энергично кивал, что мордашка испугался, как бы у лейтенанта не отвалилась голова. «Соответствует, сэр», – послушно отозвалась Ясмин. «Отлично». Лорен повернулся к проектору. «Ватаск, мне следует похвалить вас. Вы необычно склонны к сотрудничеству и весьма прозорливы для губернатора». «Ну да». Абориген облегченно обмяк, вытирая рукавом блестевший на лысине пот. «Уж будьте уверены, военачальник останется доволен. Мы передадим ему, что вы согласны, и он составит официальный документ и перешлет вам для скрепления подписью. Это вас удовлетворит?» «О, да, лейтенант». «Хорошо. Уже предвкушаю обед из ваших знаменитых грибов. Конец связи». Ясмин отключила аппаратуру. Мордашка содрал с себя маскировку. «Ненавижу импровизации». Совещание происходило в роскошной каюте Антилоса. «Что ж, во имя ситхов задумал Синж», — пожелал знать Ведж. «Продукты в обмен на защиту — это я еще понимаю. Но при чем тут земля?» «Это еще не все», — сказал Ясмин. «В присланных документах говорится, что земля зарегистрирована на имя некоего Кортля Стиза. Я бы сказала, что это псевдоним самого Синжа, но все равно стоит проверить». «Кто бы ни был этот Стис, он здорово распорядился землей». «Сколько ее там?» «Довольно крупный остров, 50 километров в длину и примерно 30 в ширину». «Занятно». Ведж задумчиво поглядывал на мордашку. «Хорошая работа, Лорен. А зачем ты раскрасил лицо? Собираешься на карнавал или на тропу войны?» Антилос был прав. Физиономию Гарика сейчас украшал не только шрам, но и пятна. Оранжевые. Там, где осталась краска, и красные, там, где ее остервенело стирали. «Она не сходит». Голос у мордашки был жалобный. Кубер фыркнул. «Ей не положено, а положено помечать ей рабочие участки, а не поганить мои любимые очки. Кстати, в ультрафиолете теперь будешь смотреться просто потрясно. Теперь тебе растворитель понадобится, чтобы снять грим, красавчик». «Растворитель?» — с надеждой переспросил оживившийся мордашка. «А у тебя он есть?» Ухмылку старшего механика можно было смело зачесть в эталоны злорадства. «Был, да весь вышел, детка. Я в нем очки отмывал».